Глава 29. На рассвете доктор Чилтон и три сотрудника дорожной полиции штата Теннесси в тщательно отутюженной форме стояли рядышком на продуваемой всеми ветрами взлетной полосе. Они старались перекричать шум радиопереговоров, доносящийся из открытой двери самолета и медицинской перевозки, ожидавшей у трапа. Старший полицейский в чине капитана подал Чилтону ручку. Бумаги трепетали и загибались на ветру, и полицейскому приходилось разглаживать их на планшете ладонями. «Слушайте, а нельзя все это сделать в самолете?» – спросил Чилтон. «Сэр, все документы должны быть оформлены в момент передачи. Таковы полученные мной инструкции». Второй пилот закончил укреплять грузовой трап и крикнул вниз. «Порядок!» Полицейский и доктор Чилтон подошли и встали вместе у задних дверей перевозки. Когда Чилтон открывал двери, полицейские напряглись, словно ждали, что оттуда кто-то выскочит. Доктор Ганнибал Лектор стоял, выпрямившись на своей тележке, как обычно опутанный сетчатыми тенетами и в хоккейной маске. В данный момент он опорожнял мочевой пузырь в утку, подставленную Барни. Один из полицейских фыркнул. Другие двое отвернулись. «Извините», — произнес Барни и закрыл двери. «Не беспокойтесь, Барни», — сказал доктор Лектор. «Я закончил. Благодарю вас». Барни привел в порядок одежду доктора Лектора и подкатил тележку к задней двери машины. «Барни!» «Да, доктор Лектор?» «Вы все это долгое время вполне прилично обращались со мной. Благодарю вас». «Не стоит благодарности. Когда Сэмми в следующий раз придет в себя, скажите ему, я хотел с ним попрощаться». «Обязательно». «Прощайте, Барни». Огромный надзиратель толчком растворил двери и крикнул полицейским. «Ребята, возьмитесь за низ тележки с обеих сторон. Идет?» «Так. Ставим на землю. Легче». Барни вкатил доктора Лектора по трапу в самолет. С правой стороны салона три кресла были убраны. Второй пилот закрепил тележку с ремнями за скобы для крепления кресел. «Он полетит лежа?» – спросил один из полицейских. «А резиновые штаны ему надели?» «Придется тебе, приятель, придержать водичку до Мемфиса», – сказал второй. «Доктор Чилтон, могу я поговорить с вами?» – спросил Барни. Они стояли у самолета, а ветер вздувал рядом с ними крохотные смерчи из пыли и мелкого мусора. «Эти парни ничего не понимают», — сказал Барни. «Мне пришлют профессиональных помощников в Мемфисе, опытных санитаров из психиатрической больницы. Теперь они за него в ответе». «Как вы думаете, они правильно будут с ним обращаться? Вы знаете, какой он. Его можно напугать только скукой. Больше он ничего не боится. Бить его не имеет смысла». «Я такого никогда бы не допустил, Барни. Вы будете присутствовать на его допросе?» «Да». «Зато тебя там не будет», — добавил Чилтон про себя. «Я мог бы помочь устроить его там, в Мемфисе, всего на 2 часа опоздав к следующей смене», — предложил Барни. «Теперь это уже не ваше дело, Барни. Я сам там буду. Я покажу им, что надо делать, прослежу за каждым шагом». «Упаси бог, не доглядят», — сказал Барни. «Он-то ничего не упустит».